Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы уже увидели, что верующий является человеком судьбы, и что Бог имеет определенные намерения в отношении его. Первое из намерений относится к самой жизни, как мы видели на прошлой неделе. Судьба верующего – жить вечно. Жизнь, которую Бог дает тем, кто доверился его Сыну, непрекращающаяся жизнь. Конечно, это не просто непрекращающая жизнь только, но это жизнь, которая имеет в себе определенные прекрасные качества. Самым важным является то, что верующий будет жизнь в непрестанном общении с Сыном Божьим. Здесь, на земле, мы уже вкусили радость этого общения. Перспектива этого общения прекрасная и пребывает и превышает нашу способность описать ее. Это бесконечное общение с нашим Господом Иисусом Христом будет продолжаться через все веки вечности. Теперь пойдем дальше и рассмотрим второй аспект судьбы верующего. Апостол Иоанн говорит нам, что верующий предназначен быть свободным от греха. Эта идея настолько чужда в нашем настоящей жизни и опыту, что она становится правдоподобной для нас только через откровение Его Слова. Подумайте о том, что происходит в настоящее время. Весь мир, говорит апостол Иоанн, лежит на лоне зла. Апостол Иоанн соглашается с апостолом Павлом, который говорит, что все мы по природе мертвые по преступлениям и грехам, и все чада гнева. Вот кем является человек, вот кем он был в прошлых веках. Господь Иисус провозгласил, что всякий, делающий грех, есть раб греха. В течение всей истории человек порабощен грехом. Он никогда не знал свободы от греха. Наилучшие произведения человека смешаны с фактом греха. Все достижения человека на земле, несмотря на то, как прекрасны они в наших глазах, являются напоминанием грешного состояния человека. В великих городах России, Англии, Франции и других стран я удивлялся великим достижениям человека и в то же время содрогался, сознавая, сколько за это положено жизней. Как-то человек никогда не мог ничего построить без участия в стоимости других. Это отличительная черта греха в жизни человеческой расы. Будь ли это военная сила или политическое произведение, грех человека всегда там. Сердце человека вопиет об освобождении от ужасного порабощения греха. Хотя мы очень редко выражаем это многими словами, факт остается фактом, что люди отчаянно стремятся освободиться от греха. Вот почему во всем мире мужчины и женщины всех родов, миллионы из них, реагируют на прекрасные слова Иисуса Христа, который сказал: «Итак, если освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус Христос пришел в наш мир с целью, чтобы освободить нас от греха. Апостол Иоанн так это передает в первом послании Иоанна в 3 главе 8 стихе. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Потому что это его цель, и потому что ради доверия ему мы находимся в сфере его планов, уделом каждого верующего является разрушение Иисусом Христом дел дьявола в отношении его жизни. Три стадии этого освобождения представлены в Слове Божьем. Первое. В первой стадии Иисус Христос освобождает нас от наказания греха. Библия учит, что возмездие за грех – смерть. Иначе говоря, наказание за грех – разделение человека от Бога, который есть источником жизни. Потому что вы и я родились грешниками, наследовали человеческую природу, которая грешная, мы не имели выбора, как только родиться в осуждении Богом. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 36 стихе читаем: «Неверующие в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это трагическое состояние мира сегодня. Всякий человек, кто не верит в Господа Иисуса Христа, осужден Богом. Это значит, что он уже и теперь переживает наказание за грех в его жизни. Он не имеет общения с Богом. Он не познал мира и радости Божией в своей душе. Однако, худшее еще впереди, ибо Библия говорит, что такие люди на таком пути направляются во тьму, они никогда не увидят света. Наказание за грех уже пребывает с неверующим в настоящее время. И тогда в вечности наказание будет еще ужаснее, чем мы можем себе вообразить. Когда Господь Иисус пошел на Голгофский крест, Он умышленно взял на Себя наши грехи и нашу вину. Он принял в Его собственной душе наказание за наш грех. Его смерть не была по причине Его греха, потому что Он не имел греха. Он умер за меня. Он занял мое место и принял наказание за мой грех. Апостол Иоанн говорит, Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. О, как мы должны прославлять и благодарить Его за то, что Он сделал для нас. Когда мы отдаемся Ему, Он освобождает нас от наказания за грехи наши, и мы можем провозглашать с апостолом Павлом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вторая стадия также прекрасна. В ней мы видим Иисуса Христа, освобождающего нас от силы греха. Освобождение от наказания греха было совершено через историческое действие, когда Иисус умер на кресте и стало действующим в нас во втором историческом моменте, когда мы приняли Его как нашего Спасителя. Сразу же после того, как это произошло, большинство из нас стали ощущать сатану. Он противодействовал и старался разочаровать нас в нашей новой жизни. Вскоре мы нашли, что мы не оказались верными Господу, или вернее, мы согрешили. В этом случае нам необходимо знать, что Библия говорит. Помните, что апостол Павел написал, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, 1 глава с 8 стиха по 2 главу 2 стих. Мы уже несколько раз обращали внимание на эти слова, но они так важны, что я еще раз должен подчеркнуть их. Апостол Иоанн поучает нас, чтобы мы в действительности не скрывали факта, что грех все еще действует в нас, и что временами мы имеем недостатки и грешим. В таких случаях мы должны быть честными и исповедовать наши грехи. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас. Он также предлагает нам силу победы. Эту важную истину мы желаем рассмотреть. Видите, Иисус Христос не только освободил нас от наказания греха, но Он также освобождает нас дня на день, с часу на час от силы греха. Грех, как великое чудовище, всегда готово напасть на беззаботного спутника. Он приманивает, спрятавшись, ожидая, чтобы мы на момент забыли о нем. Когда он нападает? В своем послании к римлянам апостол Павел говорит о грехе, как о законе в теле нашем. Этот принцип продолжает существовать до тех пор, пока мы имеем наше тело. Мы можем ненавидеть его, бояться его, бороться с ним, но он не уходит. Он все еще там, и он имеет великую силу над нашим мышлением и действием. Есть ли тогда какая надежда для нас? Да, есть. Бог предпринял для нас меры, чтобы мы ежедневно познавали освобождение от силы греха. Иисус сидит одесную Отца и молится о нас. Это одна сторона меры Божией. Помните, Дитя Божие, что Господь славы молится о вас. Он не указывает момента и не упускает его, чтобы молиться о вас. Отец всегда отвечает на молитвы своего Сына. В дополнение к этому, Бог дарует своего Духа Святого, чтобы Он пребывал в вашем сердце. Он там, чтобы укреплять вас во всякое время. Вам не нужно бороться со грехом своими силами. Дух Святой пребывает, чтобы укрепить вас. Библия учит, что Святой Дух дан нам, чтобы сделать нас святыми. Это значит, что Он нам дан, чтобы Он проявил силу над грехом и победу над искушением. Наконец, Бог дал нам Его Слово. Сохраняя Слово Божие в наших сердцах, мы можем познать Его силу действия в наших умах. Тогда, когда сатана ищет, чтобы искусить нас, мы можем сделать, как Иисус. Три раза в пустыне сатана приходил искушать его. Каждый раз Господь Иисус отвечал: «Написано». Он употреблял Слово Божие, чтобы победить сатану. Вот секрет победы для вас и меня. Ежедневно помня, что Сын Божий молится за нас. И покоряясь Духу Святому, пребывающему в нас, и исполняя Слово Божие, данное нам, мы прогрессивно переживаем освобождение от силы греха. Это не просто одно действие, а скорее целый новый путь жизни. Это единственное хождение в победе. И этого Господь желает для вас. Аминь.